«Это, должно быть, музыка», – прошептал Рон. Они свернули за угол и увидели почти безголового Ника, стоящего у двери, завешенной черными бархатными портьерами. «Мои дорогие друзья», – скорбно сказал он, – «добро пожаловать, добро пожаловать». «Так рад, что вы смогли прийти». Он снял свою шляпу с плюмажем и с поклоном пригласил их внутрь. «Благодарю вас за приглашение, сэр Николас. Для меня большая честь получить такую возможность, которую большинство людей никогда не получит», — поблагодарил Мэтью, когда они вошли в зал. «Всегда пожалуйста, Мэтью», — провозгласил сэр Николас с гордостью сквозь скорбь. «Это было невероятное зрелище. Подземелье оказалось заполнено сотнями жемчужно-белых, полупрозрачных людей, которые в основном сновали по переполненному танцполу, вальсируя под жуткие, дрожащие звуки 30 музыкальных пил, которые играл оркестр на приподнятой, затянутой черной тканью платформе. Люстра над головой пылала полуночным синим светом с тысячей черных свечей, дыхание поднималось туманом перед ними. Это было похоже на шаг в морозильную камеру. Группа начала исследовать площадку. Здесь было много призраков помимо обитателей Хогвартса. Уклоняясь от Плаксы Миртл, одной из первых жертв Волан-де-Морта, они обнаружили еду, подаваемую на празднике. На другой стороне подземелья стоял длинный стол, также покрытый черным бархатом. Второкурсники с нетерпением подошли к нему, но в следующий момент в ужасе остановились на месте. Запах был весьма отвратительным, а Мэтью посмеивался над ними. Большая тухлая рыба лежала на красивых серебряных блюдах. Пирожные, подгоревшие до угольно-черного цвета, были разложены на салфетках. Там же лежал большой личиночный хаггис, кусок сыра, покрытый мохнатой зеленой плесенью, и на почетном месте стоял огромный серый торт в форме надгробия, на котором смоленистой глазурью были выведены слова «Сэр Николас Демимси Парпингтон». Умер 31 октября 1492 года. Мэтью оставил их одних, когда заметил серую леди, призрак факультета Коктевран, и подошел к ней. «Добрый день, леди Елена», — поприветствовал Мэтью дочь Равины Коктевран. Глава 114. Неожиданная атака Василиска. При жизни Елена Коктевран была высокой ведьмой с волосами длиной до пояса. Возможно, волосы были темного цвета, но поскольку она являлась серым и полупрозрачным призраком, трудно было сказать. При жизни она, наверное, была красавицей, но по ее гордому и надменному виду это трудно определить. На ней был плащ длиной до пола. Она посмотрела на Мэтью и узнала его, так как часто посещала башню Коктеврана, хотя и мало общалась с учениками. «Ты один из коктевранцев. Что ты здесь делаешь? И откуда ты знаешь мое имя?» — спросила она с настороженным выражением лица, вероятно, вспомнив другого ученика, который понял, что серая леди – Елена Коктевран, а тот студент был известен как Том Реддл. «О, простите, я не хотел обидеть вас, леди Коктевран, но раз уж вы узнали во мне коктевранца, то должны понимать, что это нетрудно определить, если человек достаточно наблюдателен, а я таковым и являюсь. Что касается того, почему я здесь, сэр Николас пригласил меня вместе с Гарри Поттером. Понятно. Что тебе от меня нужно?» — холодно спросила она. «Мне ничего от вас не нужно. Наоборот, есть кое-что, что я могу сделать для вас. Я не только завершил наследие вашей матери, которое она оставила для будущих поколений. Я также, вероятно, разрешил ваше самое большое сожаление», — объяснил Мэтью. «Этого не может быть. Он испортил его своей темной магией. Это слишком опасно для учеников. Ты должен держаться от него подальше», — предупредила Елена, теперь заметно расстроенная. «Не беспокойтесь, леди Коктевран. Я уже очистил его». Мэтью не хотел рассказывать подробности на публике, ведь никогда не знаешь, кто подслушивает. «Как насчет того, чтобы встретиться завтра в полночь в башне Коктевран? Мы сможем поговорить об этом более подробно, не прерываясь», — предложил Мэтью. «Хорошо, мы поговорим завтра в полночь», — сказала призрак с холодным взглядом, так как ее лицо было полно подозрений. Когда Мэтью покинул серую леди, он огляделся по сторонам в поисках золотого трия. Сара работала полный рабочий день, сканируя как можно больше призраков и собирая о них много информации. Через некоторое время он нашел их вместе с Плаксой Миртл и Пивзом, который в данный момент издевался над девочкой-призраком. «Не лги мне», — задыхалась Миртл, по ее лицу текли слезы, а Пивз радостно хихикал у нее за плечом. «Думаешь, я не знаю, как люди называют меня за спиной? Толстая Миртл, уродливая Миртл, унылая, стонущая, хандрящая Миртл». Как раз когда Пивз собирался шепнуть ей на ухо, Мэтью прервал их. «Отвали, Пивз, или ты хочешь, чтобы я снова запечатал тебя в бутылку на несколько недель?» – пригрозил Мэтью. В прошлом он создал хороший амулет, который позволял ему запечатывать призраков в предметы, и часто использовал его на Пивзе в качестве мести за некоторые проделки, которые тот пытался с ним провернуть. «Мэтью, ты сопляк, я это запомню», — кричал Пивз, улетая прочь. «Не плачь, Миртл», — попытался Мэтью успокоить плачущую девочку-призрака, но безрезультатно, она улетела, плача. Слова Пивза уже достигли критической точки. «О боже», — грустно сказала Гермиона. После они немного поговорили с сэром Николасом, который все еще не был принят в охоту безголовых, потому что не был полностью обезглавлен. После речи гриффиндорского домового призрака группа живых решила покинуть вечеринку мертвых. Надеясь еще получить десерт, они направились в сторону большого зала, в то время как Мэтью ожидал, что Гарри услышит голос в стене. Он был готов записать больше Парселтонга, так как уже знал, что скажет Василиск, в конце концов. Это поможет ему создать перевод и самому выучить язык. «Возможно, пудинг еще не готов», — с надеждой сказал Рон, направляясь к ступеням, ведущим в прихожую. И тут Гарри остановился. Из стен доносился шипящий звук, похожий на звук змей. «Порвать, разорвать, убить. Вот оно. Записывай, Сара». «Подождите, что?» Не только Гарри остановился в своих шагах, но и Мэтью оказался шокирован. «Неужели я только что понял, что говорил Василиск? Мне это не показалось, потому что я помню сцену из фильма. Сара, это действительно произошло только что, Бип?» «Подтверждаю, хозяин, кажется, понял Василиска». «Гарри, что ты? Опять этот голос? Помолчите минуту. Так голоден, так долго. Слушайте», — выкрикнул Гарри, и Рон с Гермионой замерли, наблюдая за ним. Мэтью притворился, что делает то же самое. «Убить, время убивать». Голос Василиска становился все слабее, когда он направился по трубам прочь от них. Под предводительством Гарри они побежали за голосом, который он слышал. Во время погони Мэтью был в большом напряжении, надеясь, что ему не придется сражаться с Василиском. К счастью, он носил свои защитные очки с начала года. Хотя некоторые ученики интересовались, зачем он их носит, он сказал, что по медицинским показаниям, так что они больше не задавались этим вопросом. Гарри бегом поднялся по мраморной лестнице на второй этаж, Рон, Гермиона и Мэтью бежали за ним. Вдали от шелестящего шума большого зала, где студенты все еще пировали, ребята следовали за Василиском, который начал чувствовать запах крови. «Он собирается кого-то убить», — крикнул Гарри, не обращая внимания на недоумевающие лица Рона и Гермионы, побежал вверх по следующим ступенькам по три за раз. Гарри пронесся по всему второму этажу, Рон и Гермиона пыхтели позади него, а Мэтью с его отличной выносливостью без проблем следовал за ним, не останавливаясь, пока они не свернули за угол в последний, пустынный проход. «Гарри, что это было?» — спросил Рон, вытирая пот с лица. «Я ничего не слышал». Но Гермиона внезапно ахнула, указывая на коридор. «Смотрите, вот оно, на стене сияло зловещее послание, написанное кровью, освещенное светом мерцающих факелов. Тайная комната открыта. Враги наследника, берегитесь. Что это за штука, висит внизу?» — спросил Рон с легкой дрожью в голосе. На полу была большая лужа воды, которую Василиск выпустил, как только покинул трубу. «Где-то здесь должен быть вход в систему труб, а вместе с ней и в камеру», — осознал Мэтью, запоминая место, чтобы впоследствии взглянуть на него. Ниже послания на кронштейне факела висела миссис Норрис, безжизненно окаменевшая. «Она окаменела», — пробормотал Мэтью, прикоснувшись к кошке и наложив несколько сканирующих чар своей палочкой. В конце концов, это была первая жертва Василиска и первый шанс проверить, сработают ли его защитные очки против Василиска. «Окаменела?» — спросила Гермиона, с грустью глядя на безжизненную кошку. «Разве мы не должны попытаться помочь ей?» — неловко спросил Гарри, но его прервал Рон. «Мы должны уйти сейчас же. Поверь мне, мы не хотим, чтобы нас здесь нашли», — ответил Рон. «Слишком поздно», — пробормотал Мэтью, увидев учеников на своей ментальной карте. Грохот, словно далекий гром, сообщил им, что пир только что закончился. С обоих концов коридора, где они стояли, доносился звук сотен ног, поднимающихся по лестнице, и громкие, радостные разговоры сытых людей. В следующее мгновение ученики ввалились в проход с обоих концов. Болтовня, суета, шум внезапно стихли, когда стоявшие впереди люди заметили висящего кота. Гарри, Рон, Гермиона и Мэтью стояли в одиночестве посреди коридора, когда среди массы студентов, стремившихся посмотреть на ужасное зрелище, воцарилась тишина. «Враги наследника, берегитесь, вы будете следующими, грязнокровки!» — крикнул кто-то из толпы. «Очевидно, напыщенный идиот снова требует внимания», — вздохнул Мэтью. Глава 115. Обвинение. Как раз в этот момент из-за толпы студентов раздался грубый старческий голос. «Что здесь происходит? Что происходит?» Аргус Филч, старый ревматик и горбатый смотритель, прибыл и стал проталкиваться сквозь толпу. Привлеченный мольбой Малфоя о внимании, он направился в их сторону. Затем он увидел миссис Норрис и в ужасе упал, закрыв лицо руками. «Моя кошка! Моя кошка! Что случилось с миссис Норрис?» – закричал он. Вдруг его взгляд упал на Мэтью, который все еще держал в руке свою палочку, так как не так давно наложил на миссис Норрис диагностические чары и был крайне осторожен из-за возможного нападения Василиска, о котором он не знал. «Ох, блин!» – подумал Мэтью. «Ты, что ты сделал с моей кошкой?» – закричал Филч, указывая на Мэтью. «Ты убил ее!» «Успокойтесь, мистер Филч, она не умерла, мы просто нашли ее», – попытался объяснить Мэтью, у которого от всей этой ситуации разболелась голова. «Я вам не верю, вы убили мою кошку, вы убили ее, я убью тебя, я», – закричал он, собираясь прыгнуть на Мэтью. «Аргус». В этот момент появились Дамблдор и другие учителя. Директор прошел мимо зевак и подошел к коту, висевшему на кронштейне факела, затем отцепил его после короткого мгновения наблюдения. «Пойдем со мной, Аргус», — сказал он Филчу. «И вы, мистер Мейсон, мистер Поттер, мистер Уизли, мисс Гринджер, и еще один белокурый идиот требует внимания». Локонс нетерпеливо шагнул вперед. «Мой кабинет находится рядом, директор, прямо наверху. Пожалуйста, не стесняйтесь». «Спасибо, Златопуст», — сказал Дамблдор. Притихшая толпа студентов расступилась, пропуская Дамблдора. Локонс, выглядевший взволнованным и важным, поспешил за Дамблдором. Профессора МакГонагалл и Снейп тоже. Когда они вошли в кабинет Локонса, который также был заполнен его портретами, Дамблдор осторожно положил миссис Норрис на стол и начал ее осматривать. Кончик длинного кривого носа Дамблдора был едва ли в сантиметре от шерсти миссис Норрис. Он пристально смотрел на нее сквозь свои очки полумесяцы, его длинные пальцы осторожно тыкали. Профессор МакГонагалл наклонилась почти так же близко, ее глаза сузились. Снейп возвышался позади них, наполовину скрытой тенью, с самым необычным выражением лица. Казалось, он изо всех сил старается не улыбаться. А Локонс крутился вокруг всех них, высказывая свои предположения. Это определенно было проклятие, которое убило ее, вероятно, трансмогрифианская пытка. Я видел, как ее использовали много раз, так что мне не повезло, что меня там не было. Я знаю то самое контрпроклятие, которое могло бы спасти ее. Да ладно, нет, это было не так, перебил Мэтью, раздраженный идиотом, и все взгляды в комнате упали на него. Она даже не умерла. Миссис Норрис окаменела из-за очень темной магии. Согласно моим диагностическим чарам, это не магия волшебников, а что-то совсем другое. Я никогда не видел и не читал ни о чем подобном с таким почерком, объяснил Мэтью. Ты просто ученик. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь, мальчик, не перебивай профессора», прокомментировал Локонс, взбешенный неуважительным отношением Мэтью к нему. «Я считаю, что мистер Мейсон прав», раздался голос Дамблдора, который только что закончил произносить заклинание своей палочкой. «Миссис Норрис, похоже, действительно окаменела», сказал Дамблдор, встретившись глазами с Мэтью, который внезапно почувствовал давление на свои щиты окклюменции. Не удивившись, он укрепил свои щиты и не позволил директору заглянуть в свой разум, который быстро убрал зонт Лигиллименции. «Это было неуместно, директор. Вы не должны использовать Лигиллименцию на своих учениках», ответил Мэтью недоверчивым голосом. «Альбус, вы же этого не делали», воскликнула профессор МакГонагалл с шоком в голосе. «Мне жаль, Минерва, но я должен был подтвердить невиновность. Ситуация очень серьезная, и как директор школы, я имею право безопасно использовать зонт разума на учениках, если потребуется. Щиты мистера Мейсона очень мощные даже с моей точки зрения и не позволили мне взглянуть. Но я могу подтвердить его невиновность, быстро прощупав остальных троих», — объяснил старик. Мистер Филч тем временем все еще плакал над своей кошкой, Когда директор повернулся к нему, она не умерла, Аргус, мягко сказал он. Не умерла, задохнулся Филч, глядя сквозь пальцы на миссис Норрис. Но почему она вся, вся окоченевшая и замороженная? Она окаменела, сказал Дамблдор. Но как, я не могу сказать, спросите его, вскричал Филч, поворачивая свое покрытое пятнами и слезами лицо к Мэтью. У него в руке была его палочка. Он, должно быть, проклял ее. Нет, мистер Мейсон не виновен, твердо сказал Дамблдор. Он и трое других учеников просто нашли ее первыми. Мистер Мейсон пытался найти способ помочь ей, вот почему он использовал свою палочку. Он сделал это, он сделал это. Филч плевался, его мешковатое лицо багровело. Вы видели, что он написал на стене? Поттер нашел, в моем кабинете, он сказал ему, что я, лицо Филча ужасно скривилось. Он знает, что я Сквиб, закончил он. Я не знал, что вы Сквиб, вздохнул Мэтью. И Гарри, вероятно, даже не знает, что такое Сквиб и что вы им являетесь. Он прожил всю свою жизнь в немагическом мире, и в Хогвартсе нет ни одного курса, который бы знакомил с общепринятыми знаниями волшебного мира. Отговорки. «Я хочу, чтобы кого-то наказали», — закричал Филч. «Если позволите, директор, оставим недостаток образования в стороне», — сказал Снейп истине. «Поттер и его друзья могли просто оказаться не в том месте и не в то время», — сказал он, слегка усмехаясь, как будто сомневался в этом. «Но у нас есть ряд подозрительных обстоятельств. Почему он вообще оказался в коридоре наверху? Почему его не было на празднике Хэллоуина? При всем уважении, профессор, это лишь косвенные улики. Неважно, что мы делали в коридоре», — отстреливался Мэтью, защищая младших учеников. «Директор уже подтвердил нашу невиновность с помощью зондажа разума, который он сделал из-за особых обстоятельств. Но если вы хотите знать, мы посетили день смерти сэра Николаса. Этому есть сотни призрачных свидетелей, и сейчас мы направлялись в кухне, чтобы перекусить. Мы хотели воспользоваться тайным коридором за портретом на втором этаже, когда наткнулись на миссис Норрис», — объяснил Мэтью, покрывая Гарри, зарабатывая больше его доброжелательности. «ХМПФ». «Понятно», — разочарованно ответил Снейп, который упустил возможность наказать Гарри. «Но я не верю, что они говорят лишь правду, директор». Попытался он снова, но его прервали. «Невиновен, пока не доказана вина, Северус», — твердо сказал Дамблдор. Снейп выглядел разъяренным, Филч тоже, но в итоге никто из них не получил того, чего хотел. После объяснения про лекарство с Мандрагорой Дамблдора прервал Локонс, который предложил сделать его, но заслужил гнев Снейпа. «Почему бы не заказать несколько мандрагор, профессор?» – спросил Мэтью. «Разве это не было бы быстрее?» «Это было бы действительно так, мистер Мейсон. Но, к сожалению, выращенные мандрагоры стоят довольно дорого. У школы нет бюджета, чтобы их себе позволить, поэтому лучший выбор на данный момент – вырастить их самим», — объяснил директор. Он выглядел немного грустным и старше своих лет, вероятно, вспомнил проблемы, связанные с управлением школой. «Понимаю, это прискорбно», — ответил Мэтью. Возникла очень неловкая пауза, пока Снейп все еще ледяным взглядом смотрел на Локхарта. «Вы можете идти», — сказал Дамблдор Мэтью, Гарри, Рону и Гермионе. Они пошли так быстро, как только могли. Когда ребята оказались на этаж выше от кабинета Локонса, они свернули в пустую классную комнату и тихо закрыли за собой дверь. Глава 116. О змеях и скрибах. Внутри пустого класса Мэтью обратился непосредственно к Гарри, который притащил их сюда. «У тебя есть вопросы, Гарри? Разве я не должен рассказать им о голосе, который я слышал?» — спросил Гарри, обеспокоенный тем, что он единственный слышал голос убийцы. «Не совсем. Дамблдор уже знает об этом, поскольку он сканировал твое сознание против твоей воли, а остальным учителям знать не обязательно. Они просто будут относиться к тебе по-другому и с подозрением. Я уважаю учителей, но они узколобы», — Мэтью ответил, а Гермиона немного обиженно посмотрела на него. «Не смотри на меня так, Гермиона, ты же знаешь, что это правда. Просто подумай о том, как они позволяют профессору Снейпу обращаться с Гарри. Они хорошие люди, но волшебникам обычно не хватает здравого смысла и логики». Но она остановила себя, подумав об этом вопросе. «Он прав, ты знаешь. Слышать голоса, которые никто другой не слышит, не очень хороший знак даже в мире волшебников», — вставил Рон свои две копейки. «Вот видишь», — прошептал Мэтью Гермионе, поскольку Рон только что подтвердил его последнее предложение. Девочка тем временем уставилась на него, не веря, что он использует Рона в качестве примера для волшебников. «Ты ведь веришь мне, не так ли?» – спросил Гарри с беспокойством. «Конечно, верю», – быстро ответил Рон. «Но ты должен признать, что это странно. Не беспокойся об этом, Гарри. Скорее всего, у тебя магический дар. У многих семей в волшебном мире способности были в крови. Например, особое зрение Полумны. Или до того, как ты оказался в Хогвартсе, тут училась девочка со способностью метаморфа. Она могла менять свою внешность по желанию. К сожалению, это, скорее всего, и есть истоки всей этой ерунды про чистокровных», — объяснил Мэтью. «Моя первая мысль была в том, что ты прирожденный легилимент. Но это невозможно, я бы почувствовал это с помощью своей акклюменции, поскольку ты не можешь ее контролировать. Скорее всего, у тебя есть способность, о которой мы пока не знаем. Может быть, ты можешь чувствовать убийственное намерение в форме голоса». Мэтью не хотел пока раскрывать свои карты. Гарри заметно расслабился, поскольку это объяснение имело смысл, а то он беспокоился, что сходит с ума. Он решил сменить тему и поговорить о событиях сегодняшнего вечера. О чем была та надпись на стене? «Тайная комната снова открыта». «Что это значит?» «Знаешь, это кажется знакомым», — медленно сказал Рон. «Кажется, кто-то однажды рассказал мне историю о тайной комнате в Хогвартсе. Возможно, это был Билл. В библиотеке не так много об этом», — прокомментировал Мэтью, что было правдой. «Тайная комната упоминается только в некоторых старых книгах по истории, о легендах Хогвартса. Но легенда никогда не объяснялась четко. Может быть, если бы у нас имелись старые экземпляры истории Хогвартса, мы бы нашли что-нибудь. Но я не уверен, где его взять». «А что такое сквиб?» – спросил Гарри. К его удивлению, Рон подавил смешок. Мэтью уже на это лишь усмехнулся. «Я знал, что ты не знаешь, что это такое. Это должен объяснить Рон. Он, наверное, знает об этом больше, ведь он всю жизнь прожил в волшебном мире». «Ну, это не смешно на самом деле, но поскольку это Филч», — сказал Рон. «Сквиб — это тот, кто родился в семье волшебников, но не имеет никаких магических способностей. Что-то вроде противоположности маглорожденным волшебникам, но сквибы довольно необычны. Если Филч пытается научиться магии на курсах Квикспилла, то я считаю, что он должен быть сквибом. Это многое объясняет. Например, почему он так ненавидит студентов». Рон удовлетворенно улыбнулся. «Он все время бесится». «Возможно», — прокомментировал Мэтью, а Гарри понял, почему Филч так обиделся. «Где-то пробили часы. Уже полночь», — Мэтью сказал. «Давайте лучше пойдем в наши общие комнаты, пока Снейп или Филч не поймали нас и не попытались подставить». Гарри и Рон отправились в общую комнату Гриффиндора, а Мэтью пошел с Гермионой в общую комнату Рейвенкла. По дороге девочка расспрашивала его о событиях сегодняшнего вечера, о его сканирующих заклинаниях и особенно о его знаниях о тайной комнате. Придя в общую комнату, они разделились и направились в свои спальни. Внутри его уже ждал сосед по комнате, готовый к допросу. После выяснения всех обстоятельств, чтобы правда, которую Мэтью хотел распространить, дошла до его друзей, они отправились спать. Мэтью решил отправиться в свой сундук. В этом не было ничего необычного для его друзей, поскольку он часто спал в своей собственной кровати в сундуке. Реальность была немного другой, для Мэтью день еще не закончился. Ему нужно было решить один вопрос, который уже давно не давал ему покоя. Он направился в свою лабораторию, где у него было довольно много места. «Серпенсортия», — произнес он, — это было одно из заклинаний, которое он освоил еще на первом курсе Хогвартса. Из его вытянутого пальца появилась темно-зеленая змея и приземлилась в том месте, куда он указывал. Это оказалась китайская зеленая змея. Он вызвал неядовитую змею, чтобы проверить, является ли он змееустом. Его мастерство владения заклинанием было достаточно хорошим. Как раз когда парень собирался обратиться к змее, он услышал. «Что случилось? Где я?» — спросила змея, сбитая с толку своей внезапной сменой местонахождения. И это подтвердило, что Мэтью не показалось, он действительно понимал змей. Он точно знал, что в прошлом не мог этого делать, так как проверил это, когда выучил заклинание вызова змеи на первом курсе. Было только одно событие, которое могло стать причиной этого. Но прежде чем углубиться в эту тему, он должен был проверить одну вещь. Мэтью посмотрел на змею, вспомнив, что Гарри может говорить на парсилтанге, только глядя на змеи или их изображение, и сосредоточился на ней. «Привет», — поприветствовал Мэтью своим первым удачным словом на парселтанге, «извини, что побеспокоил тебя, я хотел кое-что проверить, поэтому вызвал тебя». Зеленая змея посмотрела на Мэтью. «Змеюст, я слышал о таких, как ты, не беспокойся, чем я могу тебе помочь?» — спросила змея, глядя на Мэтью. «Ты уже помог, я хотел узнать, способен ли я говорить на благородном языке змей, что мы сейчас и делаем». «Спасибо за помощь», — усмехнулся Мэтью, отвечая змее на парселтанге. Они поболтали некоторое время, после чего он отправил дружелюбного зеленого змея туда, где он был раньше. Мэтью уже давно разработал контрзаклинание для заклинания вызова змеи, поскольку ему не нравилось убивать змею с помощью заклинания изгнания змеи. Вместо этого он использовал заклинание обратного вызова змеи, которое отправляло вызванную змею обратно туда, откуда она пришла. Обычно волшебники не утруждали себя созданием таких чар, поскольку они просто убивали змей, но Мэтью без проблем создавал заклинания с помощью чипа искусственного интеллекта. Он использовал свое преимущество, чтобы создать тонну заклинаний, которые имели минимальную пользу, но благодаря этому его понимание магии углубилось. Единственным способом стать змееустом для меня было исцеление моей души с помощью крестража Валандемарта, пробормотал Мэтью, направляясь в свое хранилище, в один из многочисленных шкафов, где хранились материалы и пробники его прошлых экспериментов. Он исследовал души уже некоторое время, и главным источником ингредиентов, связанных с его душой, был он сам. В этом шкафу у него осталось несколько маленьких флаконов, наполненных кристаллизованной эссенцией души. Они были из тех времен, когда Мэтью пытался воспроизвести ее искусственно. Он смог извлечь небольшое количество из своей собственной души и сохранить ее в кристаллизованном виде, ровно настолько, чтобы не навредить себе. Это было до того, как Мэтью поглотил крестраж, когда его душа была в первозданном виде. Во время его экспериментов выяснилось, что сущность одной души содержит не только уникальные для себя элементы, некоторые из них унаследованы от одного предка. Его вновь открытая способность дала ему новые знания. Скорее всего, магические способности наследуются через души. Так что вся теория чистой крови – полная чушь. Глава 117. Насыщенное воскресенье. Хаем, интересно, пробормотал Мэтью, сравнивая свою первоначальную сущность души с нынешней. Между ними были небольшие различия. Они похожи в большинстве аспектов, но в некоторых моментах природа его сущности души изменилась и стала такой же, как у Тамаридла. Когда парень сравнил ее с образцом крестража, они в основном отличались, но некоторые небольшие части его собственной души впитались и адаптировались к душе Валандемарта. «Я не родственник ему», — заключил Мэтью, поскольку он мог подобно тесту ДНК определить кровное родство между людьми. Части моей души, которые были израсходованы во время моей битвы с кошмаром, были заменены некоторыми частями сущности души крестража. Вместо того, чтобы полностью реформироваться в оригинальную сущность души, она скорее соединилась с моей и превратила меня в змееуста. Но я не связан ни со Слизерином, ни с Валандемартом, отметки об этом находятся в совершенно другой части души, заключил Мэтью. Жаль, но Василиск признает меня наследником Слизерина еще меньше, чем Гарри, и я не смогу обмануть ни один тест на наследственность, чтобы добраться до хранилищ, поскольку моя кровь никак не связана с наследниками. Следующие несколько часов Мэтью провел, исследуя изменения в своей душе на предмет других побочных эффектов, негативных или позитивных. После того, как он убедился, что это единственное изменение, было уже раннее утро, и его день должен был скоро начаться. Он направился в свою спальню и достал маховик времени. За последние несколько недель он проверил, работает ли он еще, и после ряда экспериментов даже отправил одного из своих дронов в прошлое. Конечно, он приказал ему отсоединиться и подключиться только после того, как его прошлое «я» отправится в прошлое, чтобы не вызвать никакого парадокса времени. Этот эксперимент увенчался успехом, подтвердив, что маховик времени действительно полностью функционален. Теперь в его распоряжении гораздо больше времени. В своей спальне он использовал маховик времени, чтобы переместиться на несколько часов назад, в начало ночи, незадолго до того, как он вошел в сундук и запер дверь спальни. Затем он лег на кровать. «Сара, разбуди меня за 15 минут до того, как мое прошлое я войдет в спальню, чтобы я мог снова отпереть дверь и спрятаться в ванной», — попросил Мэтью, прежде чем закрыть глаза, и, услышав подтверждение своего «и», погрузился в мир снов. Перерыв сцены. Следующий день. В то время как большинство учеников все еще были отвлечены нападением на миссис Норрис прошлой ночью, некоторые пытались узнать больше о тайной комнате, что привело к тому, что все экземпляры истории Хогвартса были взяты на время, а библиотека оказалась заполнена студентами, в воскресенье. Тем временем Мэтью это не беспокоило, он скорее экспериментировал со своим новообретенным даром и начал дружить со змеями в окрестностях замка и даже вызывал некоторых, которые подходили для этой среды обитания. В конце концов, информация – это все, и иметь шпионскую сеть, на которую никто не обращал внимания, бесценно. Поэтому он решил в полной мере воспользоваться своим даром. Вечером он проводил время со своими друзьями в общей комнате, так как на улице становилось все темнее, все больше когтевранцев отправлялись спать. Через некоторое время Мэтью остался в общей комнате один. Незадолго до полуночи он наложил на себя чар уединения, чтобы его не подслушали. В полночь через стену появилась серая леди. «Здравствуйте, леди Елена», — поприветствовал Мэтью. «Что вы с ним сделали? Его больше нет. Его пятно постепенно исчезает из замка», — она прямо начала расспрашивать его. «Пятно медленно исчезает? Может ли это быть проклятие на должности преподавателя по защите от темных искусств? Было ли оно связано с диадемой? Поскольку оно только исчезает, оно все еще там. Что хорошо, так как мне нужно проклятие, чтобы я мог воспользоваться временной шкалой. Не стоит беспокоиться, леди Елена. Как уже говорилось, я очистил диадему вашей матери от крестража. К сожалению, это также уничтожило все чары на ней. Теперь это всего лишь исторически ценный артефакт, сделанный из гоблинского серебра», — объяснил Мэтью, доставая диадему из расширенного мешочка на поясе. В тот момент, когда диадема появилась, на сером лице Елены Когтевран появились слезы, так как она смотрела на диадему с близкого расстояния. Она даже попыталась дотронуться до нее своими призрачными руками, но они прошли сквозь нее. «Мама», — прошептала она действительно свободна от его влияния. «Я не чувствую никакой тьмы, которая окружала ее раньше. Спасибо, не беспокойтесь». Диадему нашел Волан-де-Морт и оставил внутри нее частичку своей души, которая сковала его жизнь. «Поскольку я один из тех, кого он убьет в своих безумных амбициях, мне нужно убить его», — объяснил Мэтью. «Надеюсь, вы не против, если я оставлю диадему себе?» «Да, ты можешь оставить ее себе. Пока ты чтишь наследие моей матери, я не против. В конце концов, ты один из тех учеников, кто завершил ее наследие», — ответила призрак гораздо теплее, улыбаясь улыбкой, которую он никогда раньше у нее не видел. Возможно, он был первым учеником, который увидел улыбку леди Елены. «По этому поводу у меня есть несколько вопросов. Другие основатели тоже оставили что-то в замке?» «Понятно, ты охотник за знаниями. Я не скажу тебе, где и что именно, но каждый из основателей оставил что-то для будущих поколений. Хотя наследием Салазара неоднократно злоупотребляли в прошлом, как вчера, но никто еще не нашел награду», — прокомментировала серая леди. «Хм, спасибо. Вы подтвердили мои теории. Значит, наследие Салазара находится в тайной комнате, и это не монстр», — понял Мэтью. Он еще немного поговорил с серой леди, которая теперь была очень приветлива с ним. Она очень мудрый и знающий человек, это полезный контакт для Мэтью. Хотя он был немного разочарован тем, что она не перешла в следующую жизнь. Это явление он пытался подтвердить сегодня. Переходит ли призрак в следующую жизнь, когда его сожаления разрешены? Он хотел собрать данные об этом. Либо диадема не была ее сожалением, либо не было никакого перехода, как в легендах и фильмах немагического мира. На данный момент он не мог подтвердить истину. Перерыв сцены. В течение нескольких дней в школе только и разговоров было, что о нападении на миссис Норрис. Филч постоянно напоминал всем об этом, вышагивая на том месте, где на нее напали, как будто думал, что нападавший может вернуться. Его видели оттирающим послание на стене универсальным средством миссис Скауэр для удаления магической грязи, но безрезультатно. Слова по-прежнему ярко сверкали на камне. Когда Филч не охранял место преступления, он крался с красными глазами по коридорам, набрасываясь на ничего не подозревающих учеников и пытаясь наказать их за такие вещи, как громкое дыхание и счастливый вид. Его постоянная охрана этого места раздражала Мэтью, который хотел проверить, нет ли там входа в тайную комнату. Но мистер Филч находился там целыми днями и наказывал любого проходящего мимо ученика. Мэтью не хотел тратить свое время на бесполезные наказания, поэтому у него не осталось выбора, и он отложил свое расследование. Он не решился исследовать ночью, так как Василиска не было на его карте. Салазар Слизерин, похоже, исключил его из оберегов, не позволяя никому обнаружить комнату. Мэтью пока не хотел сражаться с ним. Глава 118. Планы на Хагсмит. Нападение Василиска было самой обсуждаемой темой среди студентов Хогвартса. Как только Гермиона спросила профессора Бинса на уроке истории о легенде о тайной комнате, легенда распространилась по всему замку. Салазар Слизерин, один из четырех легендарных основателей Хогвартса, оставил где-то в замке спрятанную комнату с монстром, могущественным существом, которое ждет исполнения его последнего желания – очистить замок от всех маглорожденных. По крайней мере, так гласили легенды и говорилось в книгах о Гарри Поттере. Но Мэтью уже не был в этом уверен. С момента основания Хогвартса прошло около 1000 лет. Легенда прошла множество пересказов. Даже в его прошлой жизни эта тема неоднозначно обсуждалась среди фэндома Гарри Поттера. Не все всегда так, как кажется. Если глубже взглянуть на основателей, стали бы они действительно иметь дело с кем-то, кто, по крайней мере в сегодняшних легендах, был по своей сути злом. Во время беседы Мэтью с Серой Леди несколько дней назад она также с нежностью отзывалась обо всех основателях, включая Салазара. Возможно, его идеи и идеалы просто извратились за столетия благодаря злым и безумным поступкам его потомков, таких как Том Реддл. Мэтью действительно чувствует родство с Салазаром Слизерином. Он считает, что именно он был тем основателем, который больше всего олицетворял его идеалы. Его идеалы были наиболее полезны. Если целью кого-то является власть, сам Мэтью не был героем или человеком, пытающимся творить добро. Нет, его главной целью был он сам, его друзья и семья, и он использовал все для достижения желаемого, что, по его мнению, было похоже на то, во что верил Салазар Слизерин, разделяя с ним один и тот же дар, что также способствовало росту его благосклонности к погибшему основателю. Многие люди пострадали от нападения, но больше всех Джинни Уизли. Рон считал, что причиной было окаменение миссис Норрис, поскольку, очевидно, она любила кошек. «Но ты еще не успела по-настоящему узнать миссис Норрис», — бодро сказал ей Рон. «Честно говоря, без нее нам гораздо лучше». Губы Джинни дрогнули. «Такие вещи не часто случаются в Хогвартсе», — заверил ее Рон. «Учителя поймают маньяка, который это сделал, и быстро вывезут его отсюда. Я только надеюсь, что он успеет сделать Филча каменным до того, как его турнут. Я просто шучу», — поспешно добавил Рон, как и Джинни. Но Мэтью знал истинную причину. Рыжеволосая первокурсница уже начала испытывать провалы в памяти, она теряла часы в памяти, не помня, что делала в это время. В последние дни власть Кристража над ней стала намного сильнее. Согласно анализу собранных Мэтью данных об одержимости Кристражем, если Кристраж уничтожить до того, как он завершит свое возрождение, то не должно быть никаких длительных последствий, кроме психологического ущерба, который можно устранить впоследствии. После его уничтожения вся украденная жизненная сила вернется к владельцу, которому она изначально принадлежала. Похоже, это одно из свойств жизненной силы, которое Мэтью обнаружил в ходе своих исследований. Это также произойдет, если он поглотит Кристраж, что было одной из целей Мэтью в данном году. В конце концов, как он мог упустить шанс еще больше укрепить свою душу и увеличить с ее помощью магические резервы? Кристраж представлял собой часть души, хранящуюся в объекте, а украденная жизненная сила также хранилась в объекте, из которой впоследствии формировалось новое тело. Если этот процесс прервать, удалив или уничтожив душу, жизненная сила вырвется наружу, поскольку ее уже ничто не удержит. Перерыв на сцену. Вся школа переживала по поводу нападения Василиска и того, что Гарри является якобы наследником Слизерина. Их первоначальный подозреваемый, Мэтью, был маглорожденным, из-за чего весь факультет Слизерина протестовал против этих слухов, а Мэтью мог только смеяться над ними. Он представлял, что будет, если он сейчас выдаст себя за Змееуста. Очевидно, он не стал бы делать такую глупость, хотя это была забавная идея. Тем временем Мэтью и его друзья обсуждали планы на приближающийся первый поход в Хагсмит. Поскольку на дворе уже ноябрь, было объявлено о проведении первого похода в Хагсмит на выходных. Он состоится через неделю после матча по квиддичу между Гриффиндором и Слизерином, 7 ноября. Каждый студент третьего курса и старше уже предвкушал возможность покинуть замок, особенно после нападения. Как раз в тот момент, когда ребята обсуждали свои планы на выходные, мимо них прошла Чо. Мэтью понял, что она впервые идет в Хаксмит с третьего курса, и из-за того, что она сблизилась с ним, у нее не сложилась глубокая дружба с ее первоначальной подругой Мариеттой. «Эй, Чо, хочешь пойти в Хаксмит?» – спросил он. Когда он спросил это, его друзья ошарашенно уставились на него, но промолчали. Чо уставилась на Мэтью, ее щеки начали краснеть, и она ответила: «Конечно, я бы с удовольствием. Когда ты хочешь встретиться? Как насчет 9 утра в большом зале? Мы могли бы хорошенько позавтракать и тогда уйти», — ответил Мэтью, размышляя. «Звучит неплохо, тогда до встречи», — ответила она, быстро собираясь уходить. «Да, я и...» Ой, в этот момент он получил удар ногой под столом от Роджера. Чо была уже вне пределов слышимости. «Ой, что это было?» — спросил Мэтью, не понимая, почему его вдруг пнули. Его друзья на мгновение уставились друг на друга и начали вздыхать. «При всей твоей сообразительности на уроках и в магии ты иногда действительно не понимаешь», — сказал Гарольд, качая головой. Мэтью тем временем заметно смутился. «Что ты имеешь в виду? Ты действительно понятия не имеешь, что только что произошло?» — спросил Роджер. «Я спросил Чо, не хочет ли она присоединиться к нам для похода в Хаксмит. В чем проблема?» Блейк взял книгу, которую читал в данный момент, и ударил Мэтью по голове. «У нас нет никаких проблем с тем, что Чо присоединится к нам в Хаксмиде. Но это не то, о чем ты просил, идиот. Ай, перестань меня бить. Что ты имеешь в виду?» — воскликнул Мэтью, потирая голову. «Ты только что пригласил ее на свидание. Мы должны были не дать тебе разочаровать ее или даже разбить ей сердце. Ты заслужил удар за то, что был таким тупым идиотом. Чувак, это почти как если бы ты был каким-то тупым героем истории», — пожаловался Роджер. «Что?» — воскликнул Мэтью. «Я ведь пригласил ее на свидание, не так ли?» — понял Мэтью, обдумывая свой выбор слов. «Блин, надо было лучше выбирать слова. Что мне теперь делать? Куда мне ее отвезти? Я понятия не имею о свиданиях», — воскликнул он. У Мэтью никогда не было свиданий ни в одной из его жизней. В своей первой жизни он умер, так и не дождавшись свидания с девушками в годы учебы, поскольку он сосредоточился на образовании. Хотя он немного флиртовал то тут, то там, ничего особенного не происходило. В этой жизни он был еще слишком молод, чтобы иметь опыт свиданий. Его тело все еще находится в стадии полового созревания, поэтому его эмоции в отношении девушек загадочны и сложны. «Откуда нам знать тебя, удачливый ублюдок? Мы не старше тебя. У нас нет девушек, которые бросаются на нас без разбору», — крикнули они, вставая и начиная окружать Мэтью. «Эй, ребята, мы можем обойтись словами. Нет необходимости в насилии», — попытался остановить Мэтью ребят, когда они начали избивать его, как это делают только друзья. Глава 119. Наследник Слизерина и Квиддич. «Во что ты веришь?» — спросил Мэтью, притворяясь пораженным. «Малфой, наследник Слизерина», — ответил Гарри. «Посмотри на его семью, все они были в Слизерине. Он всегда хвастался этим. Они вполне могут быть потомками Слизерина. Его отец определенно достаточно злой. Позволь мне остановить тебя прямо здесь. Почему ты думаешь, что Слизерин был злым?» — спросил Мэтью. «Но посмотри, каковы Слизерины. И он предок Волан-де-Морта», — сказал Гарри, в то время как Рон и Гермиона вздрогнули от этого имени. «Я не спрашивал, был ли Волан-де-Морт злым. Я спросил, почему ты считаешь Салазара Слизерина злым. Но твой ответ поверхностен и лишен глубокого смысла. Во-первых, студенты Слизерина не злые, они просто продукт обстоятельств, в которых они растут. И многие слизеринцы порядочные. Ты действительно разговаривал со многими из них, кроме Малфоя?» — спросил Мэтью, терпеливо глядя на Гарри. Мальчик не знал, как ответить. «Но, нет, я не разговаривал со многими из них», — ответил он угрюмо. «Вот именно, ты не говорил. Есть много достойных слизеринцев, которые действительно сопротивлялись Волан-де-Морту как могли или прямо бежали из страны во время последней войны. Твоя неприязнь к Слизерину основана только на твоем общении со Снейпом и Малфоем, а также на предубеждении Рона против них. Ой, слизеринские змеи нехорошие». «Это не предубеждение, это правда», — перебил Рон. «Вздох. Нет, не все слизеринцы плохие или даже злые. Никто не рождается злым и не становится им через сортировку шляпы. Именно обстоятельства, в которых люди растут, превращают их в зло. Есть много хороших слизеринцев. Например, из твоих однокурсников я бы посоветовал тебе попробовать поговорить с Трейси Дэвис или Дафной Гринграсс. Их семьи принадлежат к той же политической фракции в Визингомате, что и Поттеры до войны, ответил Мэтью. Что такое Визингомат? И моя семья была его частью, спросил Гарри, заметно смутившись. Она все еще является ее частью. Визингомат – это парламент и правительство магической Британии. Места в нем наследуются, и твоя семья имеет одно из них. Дамблдор в настоящее время является твоим доверенным лицом до твоего совершеннолетия, насколько мне известно, объяснил Мэтью. Понятно, задумчиво ответил Гарри. А к какой фракции принадлежала моя семья? Какие фракции вообще существуют? В основном есть три фракции. Светлая под руководством Дамблдора, темная фракция под руководством Люциуса Малфоя и, наконец, серая фракция под руководством Амелии Боунс, тети Сьюзен Боунс и Сейруса Гринграсса, отца Дафны Гринграсс. Поттеры до начала волшебной войны против Волан-де-Морта были частью фракции серых. Как только стало невозможно сохранять нейтралитет, твой отец перешел на сторону Дамблдора, как и Боунсы, а семья Гринграссов покинула страну до падения Волан-де-Морта, объяснил Мэтью. Это звучит сложно, но если я правильно тебя понял, моя семья была скорее нейтральной, спросил Гарри. Да, в основном фракция серых хотела сохранить свои древние традиции, но при этом принять маглорожденных, в то время как темные ненавидят маглорожденных, а светлые выступают против традиций волшебного мира. Это очень простое резюме. Я бы предложил тебе самому почитать информацию на эту тему. В библиотеке есть столетние записи о политике волшебного мира, и Поттеры играют в ней большую роль. Так что ты можете узнать больше о своей семье, предложил Мэтью с улыбкой. Хорошо, я так и сделаю, кивнул Гарри. Но Салазар Слизерин все еще может быть злым, вмешался Рон. Я так не думаю. Это мое мнение на основании того, что мы знаем. Но Гермиона, что ты знала о ведьмах и волшебниках до того, как узнала о магии? Особенно про средние века, конечно. Охота на ведьм. В немагическом мире охота на ведьм длилась веками. Ты имеешь в виду? Спросила кореглазая девушка. Да, я считаю, что конфликт между основателями был связан с принятием маглорожденных в Хогвартс. Тогда были другие времена. Ведьмы волшебников выслеживали немагические существа и сжигали на кострах. Это также стало причиной того, что волшебный мир начал скрываться, объяснил Мэтью. Неужели вы думаете, что если бы Слизерин был злым, он бы основал школу с другими основателями? Или профессор Дамблдор все еще позволял бы существовать факультету Слизерин? Более вероятно, что Салазар Слизерин был обеспокоен связью маглорожденных со своей немагической семьей. Скорее всего, он хотел либо запретить им посещать Хогвартс, либо навсегда забрать их из семьи. Поскольку оба варианта довольно экстремальны, другие основатели с ним не согласились. В этом есть смысл, пробормотал Гарри. А почему он оставил комнату? Спросил Рон. В те времена магический мир все еще был общественным. Немагические существа могли в любой момент решиться напасть на Хогвартс. Поэтому Салазар, возможно, решил оставить что-то для охраны замка и его учеников. Но столетия пропаганды из уст в уста и политический климат волшебного мира не пошли на пользу и превратили его в злого волшебника в глазах широкой общественности. Зависимые люди вроде Волан-де-Морта не помогли этому делу, предложил Мэтью. Ладно, Салазар Слизерин не обязательно плох, Рон нерешительно признал. Но Малфой все равно мог бы стать наследником Слизерина. Он бы полностью соответствовал типу злого потомка, предположил Рон. Я так не думаю. Малфой слишком глуп для этого. Но я думаю, ничто из того, что я скажу, не остановит тебя от твоих умозаключений, вздохнул Мэтью, втайне довольный собой. Ну, моей целью было просто заинтересовать Гарри политикой и его семьей, чтобы в будущем я получил влияние на Визингомат. Малфой может знать, кто является наследником Слизерина, даже если он сам им не является, предположил Гарри. Значит, вы хотите пробраться в общую комнату Слизерина под действием зелья и спросить его? Да, так вы можешь нам помочь. У тебя есть рецепт? Спросила Гермиона. У меня есть рецепт. Я дам вам тот, который усовершенствовал сам. На его изготовление по-прежнему уходит месяц, но ингредиенты дешевле. Так что вам не придется взламывать хранилище зелий Снейпа, сказал Мэтью. Не смотри на меня так. Я знаю, что вы бы сделали это. И если позволите, я дам вам совет. Узнайте, где находится их общая комната. Это сэкономит время и позволит задать больше вопросов. Если вы примете облик Крэбба и Гойла, то сможете просто стоять перед ней и притворяться, что забыли пароль, намекнул Мэтью, записывая один из рецептов оборотного зелья, который он создал для продажи на Косой Аллее. Перерыв сцены. Наступил долгожданный матч по квиддичу между Гриффиндором и Слизерином. Слизерин со своими новыми и более быстрыми метлами давил на команду Гриффиндора всю игру. Их грязный стиль игры также способствовал их преимуществу. Но команда Гриффиндора состояла из высококлассных игроков, все они обладали немалым талантом к игре. На этот раз Добби не пытался спасти жизнь Гарри, посылая за ним разрушительный черный железный шар под названием Блуджер. Без давления смертоносного меча, нацеленного на него, Гарри с большим отрывом победил Малфоя, который был, по меньшей мере, средним игроком и купил свое место в команде только на деньги своего отца. В последнем противостоянии Гарри и Малфой сошлись лоб в лоб в борьбе за снитч, мчась по земле. Благодаря лучшему контролю над метлой и большему опыту Гарри поймал снитч и остановился перед землей. Малфою повезло меньше, он врезался в землю и сломал ногу. Но, к счастью для него, помощь уже была на подходе, в виде блондина, преподавателя по защите от темных искусств. Пока гриффиндорцы праздновали свою победу, Малфоя отнесли в медицинское крыло, где ему предстояла мучительная ночь по восстановлению его исчезнувших костей. В конце концов, Гриффиндор в этом году снова стал самым трудным соперником для команд других факультетов. Казалось, что судьба всей еще играет свою роль в этом мире. Даже в отсутствие Добби кто-то оказался в больничном крыле, но на этот раз вместо Гарри с исчезнувшими костями слег Малфой. Попытается ли Люциус Малфой убить Локонса, задался вопросом Мэтью, выходя из игры вместе со своими друзьями. Глава 120. Свидание в Хагсмиде. Ночью после матча по квиддичу между Гриффиндором и Слизерином Василиск снова напал. На этот раз Колин Криви, несколько гиперактивный преследователь Гарри из Гриффиндора, окаменел. После этого нападения на первую человеческую жертву страх начал распространяться по всему замку. На молодого первокурсника напали, когда он возвращался в башню Гриффиндора после матча. Он остался жив только благодаря камере, которую всегда носил с собой. Малфой, который провел ночь в больничном крыле, восстанавливая кости левой ноги, был первый узнал о нападении, поскольку присутствовал при том, как профессор нес Колина в больничное крыло. Он не постеснялся распространить слух о том, что первому грязнокровке указали его место в волшебном мире. Это вызвало гнев многих гриффиндорцев, особенно Фреда и Джорджа, которые решили в течение следующих нескольких недель в своих розыгрышах нацеливаться в основном на молодого Малфоя. В то же время это еще больше подтвердило для Золотого Трия, что Малфой знал, кто является наследником Слизерина, и они начали готовиться к реализации своего плана проникновения в общую гостиную Слизерина и допроса Малфоя. Тем временем Мэтью отвлекся совсем на другое, что он должен сделать для свидания с Чо. Даже несмотря на нападение, выходные в Хагсмиде не отменились, поскольку в деревне не было никакой опасности. Студенты были в большей безопасности, чем в замке. Но это все равно означало, что Мэтью должен спланировать свидание, а у него не имелось ни одной идеи. Перерыв сцены. Суббота, 14 ноября 1992 года. Утром того дня, когда намечался поход в Хагсмид, Мэтью ждал у большого зала Хогвартса. Он был одет в один из своих повседневных нарядов, который выглядел как одежда немагического мира, но были сшиты мадам Малкинса всевозможными полезными чарами на них. Он слегка нервничал, так как никогда раньше не оказывался в подобной ситуации. Когда он погрузился в свои мысли, кто-то постучал его по плечу. «Эй, тебе долго пришлось ждать?» Это была Чо, она подошла, пока Мэтью отвлекся. В настоящее время она была одета в джинсы, синюю рубашку и пиджак, так как на улице было холодновато. «Привет, Чо». «Вовсе нет, я только что закончил завтракать. Ты выглядишь мило», быстро ответил он. «Мило, очень гладко, Мэтью, ты просто очаровашка, успокойся. Это просто случайное свидание. Просто два студента идут вместе в Хагсмид. Ничего особенного», слегка покраснев, Чо ответила. «Спасибо, я не знала, что мне надеть, но так как мы идем в деревню, я выбрала обычную одежду. Повседневная одежда – это правильный выбор. Я планировал показать тебе деревню сегодня. Ты уже позавтракала?» «Да, я сегодня рано проснулась, так что я уже давно позавтракала», – ответила Чо с улыбкой. «Тогда пойдем. Итак, Чо, что бы ты хотела увидеть в Хагсмиде?» – спросил Мэтью, пытаясь начать разговор. Он не хотел сейчас говорить о Хогвартсе, так как любой разговор о тайной комнате испортит настроение свидания. «О, я бы очень хотел увидеть визжащую хижину. Я слышала, что это самое призрачное место в Британии. Я бы также хотела увидеть твои любимые места в деревне. Тебе нравятся страшные места? Что ж, визжащая хижина определенно была в моем списке мест, которые я хотел бы тебе показать. Я также познакомлю тебя с лучшими магазинами по пути. Например, Королевство сладостей, обязательная остановка в любой вылазке в Хаксмит», — ответил Мэтью, усмехаясь. Теперь, когда он сломал первоначальный лед в разговоре, они погрузились в уютную болтовню. Когда они покидали замок, Чо соединила свою руку с его рукой. При этом на ее лице появилось выражение решимости. Мэтью, хотя и был немного удивлен поначалу, ничего не имел против такого взаимодействия. Все утро они посещали все злачные места деревни, наслаждаясь своим свиданием. Чо очень понравилась визжащая хижина, хотя она была разочарована тем, что никто не мог туда войти, так как она была забаррикадирована. Время шло, пока оба ученика наслаждались совместным времяпрепровождением. «Мне уже хочется пить. Как насчет того, чтобы посетить Три метлы? Это самый популярный паб среди студентов Хогвартса», — предложил Мэтью после того, как они уже некоторое время исследовали деревню и подошли к популярному пабу. «Было бы неплохо. Я тоже немного устал от прогулок», — кивнула Чо. Они вошли в тепло уютного паба, который был заполнен студентами Хогвартса. Роджер, Гарольд и Блейк тоже находились там и улыбались ему, когда Мэтью вошел вместе с Чо. Как только он хотел присоединиться к ним, эти засранцы позвали за свой столик еще несколько когтевранцев, так что для них места не нашлось. Ребята стали смеяться над Мэтью, покачивая головой. «Вон тот столик, кажется, пуст», — указала Чо сбоку. Она не обратила внимания на выходки его друзей. «Ладно, может, ты займешь его, а я принесу нам напитки? Ты не против сливочного пива?» «Да, было бы неплохо». После того, как Мэтью принес напитки, он присоединился к Чо у стола. «Вот твое сливочное пиво». «Спасибо. Сколько я тебе должна?» — спросила она. «Не волнуйся, это за мой счет», — ответил Мэтью, садясь рядом с ней и продолжая беседу. «Чо, ты сказала, что твои родители из Непала. Почему они уехали?» «Ну, хотя в Непале есть пользователи магии, волшебники составляли меньшинство. Там не было ни школ, ни районов, где могли бы жить волшебники. А большинство других уже покинули страну, поэтому мои родители решили отправиться в Британию, когда мама забеременела. Они хотели, чтобы у меня было лучшее образование и как можно больше возможностей», — объяснила Чо. «Но разве они не могли присоединиться к другим группам пользователей магии в стране?» — спросил Мэтью немного смущенно. «Не совсем, насколько я понимаю. Они очень скрыты от внешнего мира и редко взаимодействуют с волшебниками. Магия, которой они обучаются, также отличается от волшебной магии. Насколько я понимаю, есть две группы, одна из которых использует энергию внутри своего тела для занятий материальными искусствами. Другая группа, похоже, не родилась волшебниками, но я понятия не имею, как они занимаются магией. Мои родители мало что знали о них, кроме их существования. Они не хотели общаться с волшебниками», — объяснила Чо. «Понятно. Звучит интересно. Я действительно хочу однажды посетить Непал и посмотреть на них», — ответил Мэтью, немного задумавшись. «Они абсолютно точно стоят того, чтобы их проверить. Техники мастеров боевых искусств могут помочь мне усовершенствовать свое тело до предела. Я обязательно навещу их в будущем. А эти другие пользователи магии могут иметь доступ к демоническим ритуалам и получать магию через сделки с ними, если они не были рождены как пользователи магии. Безусловно, такие знания стоит приобрести», — подумал парень. Мэтью и Чо продолжали свое свидание. Сегодня они действительно наслаждались обществом друг друга, но все должно было закончиться. Из-за нападения Василиска в замке им пришлось вернуться до ужина, чтобы не перемещаться по замку ночью. Прибыв в замок, ребята вместе поужинали, а затем направились в общую комнату Коктеврана. «Спасибо, что пригласил меня сегодня, Мэтью. Я знаю, что ты не планировал приглашать меня на свидание, но мне все равно понравилось», — сказала Чо, немного шокировав Мэтью, когда они стояли перед входом в общую гостиную. «Что? Да, ты права», — вздохнул парень, — «но мне тоже понравилось. Я бы очень хотел повторить в будущем». «Я тоже. Давай пока останемся друзьями и посмотрим, что будет в будущем». Она поцеловала его в щеку и поспешила в общую гостиную, оставив за собой растерянного Мэтью. Ему потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что только что произошло, прежде чем он усмехнулся и тоже вернулся в общежитие. Он еще не встречался с девушкой, но его молодость развивалась в хорошем направлении, совсем не похожа на его прошлую жизнь.